Пусть я немного поскромничал в этом моменте, но все же посчитал, что подробностей нашего с Искандеровым разговора Хусейну знать не стоит. Вот как, значит, тебе, не командиру, а простому сержанту, уверяю тебя, я хитровато глянул на Марджару. Все, кто должен, уже знают, чего ждать. Ну теперь ответь ты. Марджара пригладил черные мокроватые волосы пятерней. Слушаю. Зачем маяки? Какова их основная задача? По правде сказать, я знал ответ на этот вопрос. Вернее, догадался об их предназначении. Тем не менее Марджару нужно было занять каким-то разговором. Это электромагнитные излучатели, сказал он без всяких сомнений. Сигнал от них улавливается специальным оборудованием. Так можно точно распознать их местонахождение. Причем довольно скрытно. Никаких радиопомех, отличная маскировка. Мой компас сработал на них, улыбнулся я. В этих горах много металла, магнитных аномалий, пожал плечами Марджара. Брошенная военная техника. Магнитные возмущения можно списать на такие вещи. Потому вряд ли кто-то обратит внимание на колебания стрелки компаса. Я обратил, хмыкнул я. Ты наблюдателен, бесэмоционально проговорил Марджара. Значит, вы использовали маяки, чтобы отмечать себе путь в горах? Да. Разведать и пометить наиболее удачную тропу, по которой можно было пересечь границу через горы. Я наполнил вторую фляжку, выпрямился и глянул Хусейну прямо в глаза. У Шамабада есть что-то подобное, есть похожие излучатели. Марджара вдруг нахмурился. Взгляд его сделался внезапно подозрительным, но лишь на одно мгновение. Почти сразу глаза Хусейна стали холодными и безучастными ко всему. Я, начал он, внезапно в расщелине, за камнем родника, я услышал какой-то звук, звук каменной осыпи. Тихо, слышал, проговорил я, медленно укладывая фляжку на землю и снимая автомат с плеча. Марджара не ответил, только кивнул и пригнулся. Жестом я приказал ему оставаться на месте. Сам же аккуратно обошел замшелый валун, а потом увидел какое-то движение в неглубокой, но достаточной, чтобы укрыться от чужих глаз, расщелине. Тогда я быстро сообразил, что там прячется человек, и вскинул автомат. Стой, руки. Глава 12. Я внимательно всматривался в густую тень не широкой, но глубокой расщелины. Оценивал темный силуэт человека, что скрывался в этой тени. Больше всего в образе этого незнакомца привлекали внимание глаза. Большие, миндалевидные, они поблескивали от страха. «Выйти», — приказал я строго, но беззлобно. К этому моменту я уже понял, с кем имею дело. Это был мальчишка Джамиль, второй сын Айдарбика. Мальчик не пошевелился, только напугался моего голоса и оружия, что я на него наставил. От этого глаза его расширились еще больше. Не сводя с него автомата, я жестом подозвал его выходить. Вряд ли этот пастушонок может изъясняться на русском языке. Он послушался, хватаясь за сырые отводы камни и внимательно выбирая, куда встать на мокром дне расщелины, он полез наружу. Когда вышел на свет, я смог его рассмотреть. Мальчишке можно было дать не больше 17, ну максимум 18 лет. У него было смуглое лицо со все еще по-детски мягкими чертами, но широкие скулы уже обострились, намекая на то, что скоро мальчик станет мужчиной. Джамиль был худ и жилист, но достаточно высок. Тем не менее он сутулился, будто бы стараясь казаться меньше и незаметнее. По-юношески узкие плечи парень немножко вздернул к ушам, будто бы опасаясь внезапного удара. Джамиль носил старый, видавший виды чипан землистого цвета. Подпоясал его кожаным ремнем с большой медной бляхой. Шерстяные домотканые шаровары заправил в кожаные ичиги. У парня были черные, вихрастые волосы, выбритые по местному обычаю на висках. Они, тем не менее, выбивались из-под войлочного колпака с ушами, ложились на лоб непослушными прядями. «Что там, Саша?» – спросил Марджара. Услышав его голос, мальчишка явно еще сильнее напрягся. Глаза его пуще прежнего заблестели страхом. «Проводника Зубаирского нашел», – бросил я суховато. Хусейн сделал два медленных шага, внимательно наблюдая за мной. Потом, видя, что я его не останавливаю, пошел быстрее. Обошел замшелый валун. Лицо мальчишки, смуглое и бугристое на щеках от постоянного нахождения на ветру и на солнце, вытянулось в изумлении, когда он увидел знакомого ему Хусейна. Тот поспешил ему что-то сказать. Голос Марджары звучал тихо и успокаивающе. «Что ты ему сказал?» — спросил я на всякий случай. «Чтобы он не боялся, что тебе можно доверять и ты не лишишь его жизни». Я всмотрелся в лицо мальчика. Тот не решался отвечать взглядом. Зрачки его скакали, на несколько мгновений встречаясь с моим взглядом, но он почти тут же отводил их в сторону, боялся смотреть прямо. «Передай ему, что да, мы не тронем его, но ему придется пойти с нами», Хусейн передал. Мне казалось, что лицо Джамиля уже не может стать еще более испуганным, однако оно стало. «Спроси, есть ли у него оружие?» Марджара спросил снова. Перепуганный мальчишка быстро отрицательно покачал головой. «Он врет», тут же сказал я, глянул на Марджару. «Вероятно», кивнул Хусейн, «я бы, на его месте, прихватил бы винтовку молчуна, я бы тоже. Последи за мальчишкой, я проверю расщелину. У этого молчуна температура, видать», сказал Мартынов, выйдя из шалаша и сразу покосившись на Джамиля, сидевшего у стены нашего укрытия. «Мальчишку мы обыскали. При себе у него нашлось два десятка патронов для мосинки, самодельный охотничий нож и мешок сухарей. В расщелине, как и ожидалось, я нашел винтовку Мосина. Впрочем, для предосторожности я избавился от оружия, просто выкинул ее в пропасть. Так, на всякий случай, чтобы никто не соблазнился. Ситуация и так была сложной. Получалось, что против двух пограничников, трое нарушителей, пусть один из них даже и ранен. Да и Марджаре я не доверял. Этот человек, хотя всеми силами и пытался демонстрировать нам с Мартыновым свою полнейшую лояльность, все равно казался мне скользким. Его явное рвение убить Зубаира меня настораживало. Потому я решил держать с ним ухо востро. Мальчишку мы допросили через Хусейна. Оказалось, он примерно знал, где снайпер устроил нам ловушку. Тогда я приказал ему показать это место. А вот дела с Зубаиром были не очень. Снайпер молчал. Он постоянно делал вид, что спит. Если бодрствовал, отказывался отвечать на вопросы. Оправдывал, так сказать, свое прозвище. Меня беспокоило то обстоятельство, что молчун мог не дотянуть до заставы. У него начался жар. Время от времени накрывала лихорадка. Условия, в которые мы попали, требовали отчаянных, но решительных мер. «Спроси у него», — сказал я Марджаре, греющему на маленьком костерке банку тушенки, «знает ли он лечебные травы?» Марджара спросил. Мальчишка ответил не сразу. Он сделал такое лицо, будто его бить собирались. Потом робко покивал нам. «Спроси, знает ли он, где их взять? Растут ли они где-нибудь в округе?» «Знает», — кивнул Марджара, после того, как спросил и получил от Джамиля ответ. «Он говорит, нужно подняться на скалу. Он видел там чабрец, горькую полынь, тысячелистник. У козьих троп растет подорожник». «Отлично», — я кивнул, «значит, он отправится их собирать. Ведь, присмотри за ним». Мартынов недовольно искривил губы. Марджара, казалось, был как обычно бессэмоционален, но по его долгой паузе я понял, что ему такая идея тоже не понравилась. Не успел Витя открыть рот, как заговорил Хусейн. «Отличная идея, Саша. Лечебные травы могут помочь Зубаиру. Позволь мне сопроводить Джамиля». В этот момент я понял, Марджара попался в мою ловушку. Чуйка подсказывала мне, что Марджару лучше держать подальше от Джамиля. «Так, на всякий случай. Мало ли что, ты нужен мне, Хусейн», — возразил я. «Нужно отыскать и пометить мины Зубаира, чтобы наши не наткнулись. С этим ты мне поможешь». Уголки губ Марджары едва заметно опустились, но только на несколько мгновений. «Я не сапер, Саша. В таких делах от меня мало толку». «Отлично», — пожал я плечами, «потому что я тоже не сапер». «Саш, можно тебя на два слова?» — вдруг вклинился Мартынов. Я глянул на Марджару, потом на Джамиля, прижавшегося к стенке шалаша. Мальчишка выглядел совершенно затравленным. Он поджал и обхватил колени. Поглядывал на нас, словно напуганный щенок. «Отойдем недалеко, переговорим». «Это срочно», — сказал я холодно. «Срочно. Если хочешь что-то сказать», — начал я, не желая оставлять Марджару с Джамилем наедине. «Давай говорить здесь». Мартынов недовольно раздул ноздри, едва заметно кивнул на наших нарушителей. Однако он знал, как и многие другие на Шамабаде, что спорить со мной бесполезно. «Мальчишке надо поесть», — сказал вдруг Марджара и снял банку с костра деревянными палочками, которые он выломал из молодой акации. «Да и нам всем тоже не мешало бы». С этими словами он взял банку, ложку и отошел к мальчику. Я внимательно следил за ним. Марджара явно изображал тактичность. Хотел вызвать у нас доверие тем, что оставил, дав нам с Мартыновым поговорить без посторонних ушей. Да только я понимал, это его уловка. Хусейн отдал тушенку Джамилю, бросил ему несколько слов. Потом выпрямился и снова что-то добавил. «Что ты ему сказал?» — спросил я строго. Хусейн обернулся. «Что?» — Сделал он вид, что не расслышал, но, заметив мой суровый взгляд, поспешил ответить. Пожелал приятного аппетита, спросил, как он себя чувствует и заверил, что ему нечего бояться. Я не поверил Марджаре, но не выдал своих подозрений, только кивнул, а потом спросил у Мартынова тихо, что такое, Витя. Марджар опустился к Джамилю, поставил перед ним вскрытую банку тушенки, положил ложку, ешь, тебе понадобятся силы, когда придут остальные советские пограничники, сказал ему Марджар на киргизском. Джамиль не ответил ему, его испуганный взгляд скакнул с банки к глазам Хусейна. Боишься за семью? Молодой пастух снова не ответил, только сглотнул неприятный ком, ставший поперек горла от страха и волнения. Ну конечно же боишься. Уголки губ Марджара едва заметно приподнялись, показав Джамилю жутковатую улыбку. Я могу помочь тебе их спасти, предупредить. Знаю, как сделать это через пограничников, сказал Марджара тихо. Но для этого сначала ты тоже должен кое в чем мне помочь. Джамиль непонимающе расширил свои большие, миндалевидные глаза. Улыбка не сошла с лица Марджары, когда он тихонько достал из рукава чипана и положил рядом с банкой маленький стебелек ядовитой белладонны. Пастух ошарашенно уставился на непонятно где сорванное Марджарой растение. «Чтобы я жил и смог тебе помочь, он должен умереть», — Марджара указал взглядом на вход шалаша. Хусейн выпрямился, добавил, «Выбор за тобой, Саша, что за глупости?» — прошептал мне Мартынов тихо. «Ладно, Марджар этот, тот еще фрукт, но он точно никуда не сбежит. Теперь, когда он помог нам взять молчуна, он и себя к стенке припер, ему обратно ходу нету. Так надо, Витя», — сказал я, украдкой наблюдая за Марджарой. Пакистанский спецназовец присел у тропы, в нескольких метрах от нас, и принялся жевать сухарь. Пастух у шалаша за обе щеки уплетал тушенку. Что надо, Саша, мы с тобой не саперы, но я лучше с тобой пойду мины искать, чем за этим мальчишкой приглядывать. А если он сбежит, я хмыкнул. Мартынов нахмурился. Так с ним же Хусейн будет, присмотрит. А с чего ты взял, что Марджара его остановит? На самом деле интуиция мне подсказывала, что Хусейну нужен этот Джамиль. Для чего? Мысли были. Однако, если их ход верный и Марджара задумал именно то, что я предполагал, пакистанец слишком рисковал. Даже чересчур, учитывая то, что после всего этого он хотел сотрудничать с СССР. Пусть его намерение выдать КГБ все, что он знает о пересмешнике, не вызывали у меня сомнений, но ненависть к Зубайру заставляла задуматься. Тогда я решил, что лучшая стратегия – разделить этих двоих и наблюдать за каждым по отдельности. Мартынов задумался, если не остановит, ему это потом припомнит, в его же интересах сотрудничать с нами. Ты пойми, идти разыскивать растяжки в одиночку, без помощи товарища, это как лечь в гроб раньше времени. У нас даже щупа нету, придется ножиком мину нащупывать. А если что с тобой случится, не случится, ухмыльнулся я. Я знаю, что делаю, и помощи Марджары мне хватит, а тебе нужно присмотреть за мальчишкой. Я снова глянул на Хусейна, добавил, понизив голос до практически шепота. Мне кажется, он что-то задумал, и для этого ему нужен мальчишка. Мартынов сжал губы, хотел было обернуться и взглянуть на Марджару, но одернул себя. И теперь он понимает, что мы что-то подозреваем, докончил я. Понимает? Удивился Мартынов. Да, потому что мы тут с тобой шепчемся. Зрачки Мартынова забегали. Он понял, что поторопился вести со мной подобные разговоры. Однако я считал, что лучше так, чем оставить этих двоих наедине хоть на одну минуту. Пусть подозревает. Это сделает его менее решительным, но и более внимательным. Иногда, чтобы продолжать игру, нужно чем-то жертвовать и идти на риск. И что же делать? Растерянно спросил Мартынов. То, я едва заметно улыбнулся, что я тебе сказал, идти с Джамилем за лекарственными травами. К 11 часам дня Мартынов с Джамилем вернулись в лагерь. Витя принес полный вещмешок трав. Тогда мы спросили пастуха, знает ли он, как готовить лекарственные отвары или мази. Через Марджару он сказал, что знает. Ну тогда готовь, сказал я. Если что-то нужно, говори сразу, потому что Хусейн пойдет со мной, а Витя останется тебе помочь. Когда Марджара передал мои слова мальчишке, тот кивнул, сказал, что нужно больше воды и подходящие камни, чтобы растереть травы. Мартынов, ругаясь про себя матом, встал, взял полупустую фляжку. Мальчишка, усевшись у маленького костра, принялся вынимать пучки трав из вещмешка. Я сел рядом, стал за ним наблюдать. «Идем», — вдруг сказал Марджара, стоявший за моей спиной. «Ты говорил, наряд придет к полудню». Он поднял взгляд к небу, козырьком приложил ладонь ко лбу, чтобы не слепило солнце. «А скоро полдень», — констатировал Марджара. «У нас мало времени». Я проигнорировал его слова. Взял пучок дикого лука, осмотрел и отложил. Взял тысячелистник. Джамиль, ломавший и подбрасывавший в небольшой костер сухой хворост, явно занервничал. Он то и дело зыркал на меня, не поворачивая головы. Пастушонку казалось, что я этого не замечаю. Я взял один стебелек тысячелистника. В прошлой моей жизни был у меня один случай в 86-м. Группа наша застряла в горах. Отрезанные от связи с командованием, от внешнего мира, мы неделю сидели там, в окружении душманов. Тогда нам хорошо помог один местный пастух. Я всегда не очень хорошо разбирался в травах, однако Леня Голубков, кичившийся тем, что проходил углубленную подготовку по выживанию в дикой местности, взялся лечить раненых местными травками, когда медикаменты были уже на исходе. Если бы не пастух, неплохо разбиравшийся в травах, Голубков напоил бы всех чаем из белладонны. От пастуха же я узнал об олиголове, коварном растении, которое легко можно было спутать с некоторыми лечебными травами. Я осмотрел стебель тысячелистника, провел пальцем по его гладкой поверхности, а потом заметил едва приметное фиолетовое пятнышко у основания. Растение сорвали так, чтобы на основании стебля почти не осталось этих пятен. Да только Джамиль, видимо, нервничал, а может быть, торопился. Потому сорвал этот стебель так, что пятнышко осталось. «Саша», — позвал меня Марджара. Я поправил автомат, лежавший под коленом, обернувшись к нему на мгновение, бросил: «Успеем, жди». А потом глянул на побледневшего, словно смерть, Джамиля, дрожавшими пальцами державшего сухую веточку можжевельника. Когда я сорвал лист тысячелистника со стебля и растер его в пальцах, мне показалось, пастушонок сейчас упадет в обморок от страха. Я поднес зеленые от сока пальцы к носу, но прежде чем понюхал, уже понял, что сейчас случилось. Пахнет трупной плесенью, а еще смертью. Как тогда, в тех горах, промелькнуло у меня в голове, когда старые воспоминания из прошлой жизни наполнили память. Глава 13. «Это болиголов», — сказал я сухо, растирая быстро высохший сок растения в пальцах. Марджара ничего не сказал. Мартынов нахмурился, вопросительно кивнул и бросил: «Что, болиголов? Ядовитое растение, которое легко можно спутать с тысячелистником». В глазах Мартынова блеснула злоба. Он обернулся к мальчишке так резко, что тот аж вздрогнул. «Значит, отравить молчуна хотел?» — прошипел Мартынов и медленно пошел к Джамилю. Пастушонок, сидевший у костра, принялся испуганно отползать от старшего сержанта. «Мы, значит, эту суку снайперскую ловили, потом вязали. Я, чтоб его поймать, похари получил, а ты его убить решил, паскуда». Мальчик торопливо и испуганно забормотал что-то на киргизском. По интонации я понял, что он оправдывался. Когда Мартынов закатил рукав на правой руке, я поднялся, схватил его за одежду. «Тихо ты, не горячись». «Что значит тихо?» — обернулся Мартынов. «Что значит тихо? Саша, ты видал, че он делает? Он хотел отравить нарушителя госграницы, а мы его что, зря ловили?» Мартынов было дернул плечом, чтобы высвободиться из моей хватки, но я не отпустил, только дернул его сильнее, заставив тем самым обернуться. Наши взгляды, злобный мартыновский и холодный мой, встретились. «Сейчас нет места эмоциям, Витя», — сказал я спокойно. «Его, небось, молчун мучил, пока тот его по горам водил, вот пастух и решил счеты свести. А что, если он и нам в жратву чего-нибудь подсыпет, травки какой-нибудь?» Я отпустил Мартынова. Под ледяным взглядом Марджары собрал все травы, что они принесли, и пошел к обрыву. О болиголове я знал, но велик был шанс, что в этой охапке есть и другие ядовитые травы, о которых я просто не подозревал. Тогда я выкинул всю траву в пропасть. «Это ты погорячился, Саша», — сказал Марджара спокойным тоном. «Мальчик мог просто ошибиться. У него могло не достать опыта в таких делах. Вот и все. А чего ж тогда соглашался?» — крикнул Мартынов Марджаре. Марджара спокойно, и даже как-то медленно, повернулся к Мартынову. Кратко бросил: «Он боялся». Я понимал, что Марджара лжет. Этот Хусейн был хитрым как змея и вертким как морской гад. Он все же как-то умудрился подговорить мальчишку отравить молчуна. План был блестящим. Марджара понимал, что мы с Мартыновым вряд ли разбираемся в местных лечебных растениях. Вот он и приказал мальчишке принести ядовитый болиголов, который так легко спутать с тысячелистником. Джамиль сделал бы из него какую-нибудь припарку и приморил молчуна. И вряд ли бы кто-то стал разбираться в том, умер ли снайпер от ран или же от яда. Ни свидетелей, ни улик. И Марджара тут остался бы ни при чем, и врага уничтожил, и остался чист перед советскими спецслужбами. В этот момент я строго решил, что выведу этого сукина сына на чистую воду. Узнаю, почему он так жаждет убить своего старого товарища. Нет, дело тут явно не в личной вражде. Я думаю, ради того, чтобы просто свести счеты, Марджара не стал бы так рисковать, не стал бы выдумывать такие хитроумные уловки. Дело тут в другом. Были у меня определенные предположения, касающиеся умысла Хусейна. Тем не менее я должен убедиться в них. Да только, если действовать в лоб, Марджара просто будет отнекиваться. Ведь ни доказательств, ни прямой связи с действиями парня у него нет. Нужно поступить хитрее. И я знаю как. Травничество отменяется, сказал я, хлопнув ладонью об ладонь. Будем поддерживать молчуна тем, что есть. Мартынов сплюнул, выматерился. Потом со злым недовольством глянул на мальчишку. Только зря за этим сукиным сыном по горам лазил. Затем он приказал парню встать. Мальчишка не понял. Марджара перевел ему, и тот не смело поднялся. «Скажи этому, пускай свой халат снимает», — сказал Мартынов. «Сейчас я его обыскивать буду, чтоб ни единой травинки нигде не спрятал». Я аккуратно тронул тонкую проволоку, протянувшуюся буквально в нескольких сантиметрах от поверхности тропы. Она была привязана к колышку, замаскированному камнями, и тянулась поперек пограничного пути, а потом уходила куда-то в низкорослые кусты тамариска. «Растяжка», — сказал Марджара, разрывая марлевый бинт вдоль и протягивая мне кусочек. Я аккуратно намотал его на палку, потом воткнул ее в землю рядом с растяжкой. До этого мы нашли еще две растяжки на тропе. Снайпер установил их на расстоянии нескольких метров друг от друга. Я пометил и остальные, а в самом конце нас и вовсе ожидала мина. Тропа тут была узкой, часть ее когда-то обвалилась, и Зубаир воткнул мину прямо в середине тропы. Прикопал ее, засыпал щебенкой. Мина выдавала себя лишь тем, что казалась небольшой кочкой на дорожке. Кочкой, которую сложно было заметить, если не знать, что здесь заминировано. Я аккуратно опустился рядом с ней на колено, тихонько и медленно раскопал. Увидел ее округлый корпус в темно-зеленой краске с нажимной пластиной сверху. Небольшая, размером чуть больше, чем с кулак, это была противопехотная мина тип 72 китайского производства. Такие штуки Китай активно поставлял в Пакистан. Оттуда она в больших количествах попадала в руки афганским маджахедам. «Тип 72», — сказал Марджара, глядя мне через плечо. «Неприятная игрушка. Зубаир такие любит. Дай бинт, пометим». Марджара отдал мне оставшийся кусок бинта, и я снова привязал его к палке. Воткнул ее рядом с миной. Встал. «Думаю, это все», — сказал Хусейн. «Проверим еще метров 200 тропы», — сказал я и махнул рукой дальше, к стрелковой позиции Зубаира, о которой нам рассказал Джамиль. «Не думаю, что это обязательно», — Марджара покачал головой. «Мы нашли три растяжки и мину. Обычно Зубаир не носит с собой больше. С такой нагрузкой уже сложно ходить по горам. Лучше, я поправил ремень автомата, висящего за спиной, лучше перестрахуемся». Марджара пожал плечами. Мы неспешно двинулись дальше, внимательно осматривая тропу. Время подходило к 2 часам дня. Горный ветер усилился. Он гнал по синему, уходящему к горизонту небу многочисленные облака. Плотные, они то и дело заслоняли собой солнце. Бросали на гору огромные тени. В такие моменты заметно холодало. Я поднял воротник бушлата, чтобы не дуло в шею. «Значит, я нарушил тишину между нами с Хусейном? Ты думаешь, что мальчишка просто ошибся? Перепутал травы? Это вполне возможно», — сказал Марджара. «Он неопытен. Как это будет на русском? Зеленый совсем? Зеленый», — согласился я. «Ну вот, страх, волнение, сомнение. В его душе бушует буря эмоций. К тому же заниматься собирательством под дулом автомата — не самое приятное дело. И ты исключаешь любой злой умысел?» Приподняв бровь, я глянул на Марджару. Несомненно, Зубаир не был слишком уж обходителен с Джамилем. К тому же он угрожал его семье. У мальчика есть все основания ненавидеть молчуна. Впрочем, Хусейн едва заметно вздохнул, как и меня. Тем не менее я не думаю, что он пошел бы на такой отчаянный шаг и попытался отравить Зубаира. Этот молодой пастух сломлен и растерян. Он не похож на того, кто готов решиться на убийство, но похож на того, кем легко управлять, сказал я, не глядя на Марджару. Боковым зрением, тем не менее, я заметил, как Хусейн на одно единственное мгновение замедлил шаг, едва заметно обратил ко мне лицо, глянул прищуренным взглядом. «Если ты говоришь обо мне», — сказал Хусейн, — «если считаешь, что я надоумил паренька, то вынужден тебя огорчить. Да, я считаю, что Зубаир должен умереть. Считаю его подонком человеческого рода, что не имеет права жить после того, что он сделал за эти годы. Но убивать его я не стану. Я осознаю последствия. Если бы ты убил его, последствия несомненно были бы», — сказал я. «Как минимум, к тебе появились бы вопросы. Я собираюсь быть совершенно откровенным с советскими спецслужбами и властями», — вздохнул Хусейн. Вздох этот казался неестественным, не соответствующим хладнокровной натуре Марджары. Он получился слишком человечным для него, слишком искренним, столь же откровенным, сколь и с вами, продолжал Марджара. Я намерен наказывать любую помощь, быть предельно честным и открытым, ведь от этого зависит жизнь моей семьи. Мы добрались до поворота пограничной тропы. Тут она поворачивала вправо и бежала в ущелье. По словам пастушонка, именно здесь, на этих скалах, что высились над тропой, Зубаир организовал свою стрелковую позицию. И нужно было признать, она была мне довольно удачной. Зайди мы в ущелье, оказались бы у него как на ладони. Думаю, хватит, больше растяжек нет, сказал я. Я говорил, Марджара кивнул. Зубаир расходовал весь свой боезапас, чтобы устроить нам ловушку. Давай возвращаться. Мы направились обратно, к шалашу. Знаешь, Марджара, сказал я немного задумчиво и с притворным добродушием, я тебе верю. Верю, что мальчишка и правда ошибся. А ты вовремя заметил его ошибку. Марджара тоже улыбнулся, шире и гораздо искреннее, чем обычно. Все-таки Надим Хусейн при всей своей безэмоциональности был отличным актером. Я не думал, что у тебя есть такие познания в травах, Саша. Если б не ты, молчун был бы мертв. Немного опыта и немного везения, хмыкнул я. Но знаешь что, если бы ты даже и желал смерти Зубаиру и планировал его убить, это уже было бы неважно. Вот как, Надим невесело хмыкнул. Да, я не говорю, что ты действительно этого хочешь, но если бы хотел, ничего бы не успел сделать. Ни ты, ни Джамиль. Наряд скоро будет здесь. Это хорошо, похолодел тоном Марджара. Да, мы сделаем все, чтобы доставить вас двоих в целости и сохранности и передать кому надо. И будь уверен, и тебя, и молчуна тщательно допросит. Вы оба сможете рассказать нашей разведке все, что знаете. И я считаю, сведения, которыми ты обладаешь, будут достаточно ценными, чтобы КГБ пошло с тобой на сделку. Саша, Марджара, шедший рядом, вдруг тронул меня за плечо. Я остановился, глянул на него. Взгляд Марджары показался мне совершенно нетипичным. Несмотря на напускную холодность, можно было различить в его глазах одну робкую, едва заметную эмоцию. Хусейн был в отчаянии. «Я не собираюсь и никогда не собирался убивать молчуна», — сказал он. «Я знаю», — улыбнулся я Марджаре. «В этот момент я уже знал еще кое-что». Хусейн поддался на мою провокацию. «Теперь нужно было исполнить вторую часть моей задумки. Часть не менее важную, но гораздо более сложную. Его нет слишком долго», — сказал Селихов, вставая и поднимая автомат. Марджара, сидевший под стеной шалаша, пошевелился, глянул на подорвавшегося пограничника. Мальчишка Джамиль выглянул из шалаша, испуганными глазами посмотрел на Селихова. Примерно полчаса назад Мартынов снова ушел за водой. В их распоряжении были всего две фляжки на пятерых. Кроме того, молчуну требовалось много пить, потому вода уходила быстро. «Ты думаешь, что-то случилось?» — спросил Марджара, изобразив настороженность и обеспокоенность. «Это граница», — сказал Селихов, надевая панаму. «Тут может случиться все что угодно, но до ручья совсем недалеко», — сказал Хусейн задумчиво. «Всего метров 400. Так просто не потеряешься, если только...» Селихов строго посмотрел на Марджару. Хусейну было странно видеть на молодом, почти юношеском лице Селихова такой тяжелый, умудренный опытом взгляд. Он казался неестественным, слишком глубоким для человека, едва прожившего 19 лет. Хусейн признался себе, что вид этих суровых глаз заставляет его содрогаться до самой глубины души. «Это было странно, это пугало, это не могут быть твои дружки, еще одна группа?» — спросил Селихов сухо. Марджара задумался. На этот раз он действительно стал размышлять об этом, а не просто делать вид. «Я не знаю», — признался он. «По нашему приказу выход еще одной группы не планировался». Марджара нервно сглотнул и добавил. «Тарикхан вряд ли отправит еще кого-то. Слишком рано. По плану мы должны были вернуться только послезавтра к обеду. Еще рано подозревать, что наша миссия провалилась». Селихов резко повернул голову, устремил свой взгляд вверх по тропе, бросил. «Идет война, здесь достаточно других врагов, которые не побоятся залезть на советскую территорию». Марджара не ответил. Испуганный взгляд Джамиля скакал от Селихова к Марджаре и обратно. «Я пойду проверю», — сказал Саша. «Присмотри за молчуном и этим пастушонком. Если не вернусь через 15 минут, встречай тревожную группу сам. Объясни все старшему группы. Скажи, Селихов велел передать, что тебе можно доверять, тогда тебя не тронут, задержат без лишних пинков». Марджара почувствовал волнение, почувствовал вкус робкой возможности. Тем не менее нутро его будто бы сжималось от переживания. Если он решит пойти на отчаянный поступок, будут последствия. Но если молчун выживет, последствий будет еще больше. Они с Селиховым вернулись в шалаш час назад, и весь этот час Хусейн размышлял, как ему поступить. Размышлял судорожно и упорно. Нельзя было допустить, чтобы Зубайр остался жив. Но и надеяться на то, что он умрет от ран, Марджара не мог. Да вот только новый способ устранить молчуна он еще не придумал. Происходящее в равной степени казалось Марджаре и счастливым стечением обстоятельств, и какой-то уловкой. «Хорошо, Саша», — сказал Хусейн спокойно. Селихов ему ничего не ответил. Он едва заметно кивнул, поправил ремень автомата на плече, а потом быстро пошел вверх по тропе. «Что такое?» — тихо и удивленно спросил у Хусейна Джамиль, провожая пограничника взглядом. «Все хорошо, иди в шалаш». Мальчишка повременил несколько секунд, а потом подчинился холодному тону Надима. Марджара не стал действовать сразу. После того, как пограничник скрылся за скалой, он прислушался. Потом медленно встал и походил у шалаша, осмотрелся. Внутренний голос трубил о том, что во всем этом есть какой-то подвох. Холодный ум подсказывал, что подвоха быть не может. Ведь нет никаких улик тому, что это Марджара подговорил мальчишку отравить молчуна. Его допрос ничего не дал. Под суровым взглядом Хусейна, мальчишка лепетал только то, что просто ошибся. Перепутал травы. Кроме того, Хусейн благоразумно согласился с пограничниками, когда Селихов решил не убивать Зубайра. Уличить Марджару в таких намерениях было нельзя. Просто не находилось причины. «Они могут что-то подозревать, но им ни за что зацепиться», — подумал Хусейн. «А время уходит. На счету каждая секунда». Тогда Марджара решился. Он медленно, пригнув голову, вошел в шалаш, бросил взгляд на удивленного Джамиля, сидевшего на нарах. «Что случилось?» — спросил мальчишка. «Ничего, сиди». Собственный тон показался Хусейну излишне жестким, но он не придал этому значения. Парень просто вжался в стену шалаша. Под его спиной скрипнули деревянные доски. Хусейн приблизился к Зубайру. Молчун казался спящим. Пограничники привязали руки раненого снайпера к нарам. Марджара почувствовал, как быстро бьется сердце. Оно редко ускоряло темп. Только в самых опасных ситуациях, в бою, на смертельных заданиях могло колотиться так же сильно. Марджаре никогда это не мешало. Он прекрасно владел собой. Бешено колотившееся сердце не помешало ему и в этот раз. Когда Хусейн зажал молчуну рот ладонью, тот раскрыл глаза. Тогда Марджара зажал ему еще и нос. Снайпер стал мычать, дергаться, стараясь высвободить руки. К счастью для Надима, молчун был слишком слаб. Зубайр пытался вздохнуть, отворачивал голову, рычал словно раненый барс. «Ты», — безэмоционально, но жестко бросил Надим Джамилю. «Подержи ему голову». Мальчишка широко раскрыл глаза от удивления, приоткрыл рот, не зная, что ему делать. В изумлении встал, но помедлил. «Быстро!» — крикнул ему Надим злобно. Джамиль поспешил исполнить указание. Он подошел, опустился над молчуном, несмело схватил ему голову. «Крепче!» Молчун пытался вырваться. Изо всех сил мотал головой, стараясь не дать мальчишке удержать себя. «Я сказал, крепче!» — рявкнул Надим. Парень вцепился в волосы снайперу изо всех сил. Надим поднажал. Молчун стал задыхаться. «Ты думал», — начал Надим на урду, — «думал, я дам тебе что-то им сказать, думал, позволю тебе мне помешать, не е-е-те, я тебе не позволю, я». Марджара не договорил, он просто осекся и вздрогнул. Все потому, что услышал, как за его спиной лязгнул передергиваемый затвор автомата. Глава 14. «Ацука», — протянул Мартынов, держа Марджару на прицеле. А Сашка-то прав оказался. Хусейн тут же одернул руки от лица Зубаира. Медленно, под перепуганным взглядом Джимми опустил их. Мальчик отшатнулся от молчуна, едва услышал звук передергиваемого затвора. Он отскочил на шаг, снова прижался спиной к каменной стене скалы, к которой примыкал шалаш. Молчун же глубоко дышал. Его грудь высоко вздымалась, а потом опускалась. Вздрагивала, когда раненый вражеский снайпер откашливался. Марджара понимал, что отнекиваться нет смысла. Его поймали с поличным. Любые объяснения и оправдания будут выглядеть странными, неубедительными и позорными. Что ж, Хусейн рискнул и проиграл. «В другой час я б ничего тебе и не сказал», — пробурчал Мартынов. «Даже б с удовольствием посмотрел, как ты эту гадину душишь. Но сегодня дело другое. Я понимаю», — помолчав несколько мгновений, кивнул Марджара. Не прошло и двух минут с момента, как Хусейна застали у нар молчуна, как в шалаш вернулся Селихов. Он вошел, медленно тронул Мартынова за плечо, и старший сержант пропустил его. Селихов поднял автомат. «Все, как ты и говорил, Саша», — поторопился доложить ему старший по званию Мартынов. «Эта сука действительно что-то мутит-крутит. Эта сука действительно что-то мутит-крутит», — сказал мне Мартынов, не сводя взгляда с Марджары. «Блестяще сработано», — сказал Марджара. «Ферзь съел короля. Шах и мат. Ты не похож на короля», — возразил я. «Скорее на отчаявшегося и припертого к стенке врага». Марджара, сверля меня взглядом, поджал губы. Заговорил, протягивая руки. «Полагаю, я потерял привилегию ходить по лагерю свободным. Ты зачем хотел его укокошить?» — кивнул ему Мартынов, доставая ремень из-под сумка, чтобы связать Марджаре руки. Марджара молчал. Взгляд его стал суровым, холодным, а еще злым. «Не так важно, зачем он хотел убить молчуна», — сказал я. «Важнее, что теперь он этого не сделает». Внезапно Хусейн хмыкнул, но взгляд его остался прежним. «Ты точно всего лишь пограничник?» — спросил у меня Марджара. Голос его звучал беззлобно и даже как-то добродушно, но глаза полностью выдавали его эмоции. Хусейн практически потерял самообладание. Он уже не был тем холодным, расчетливым механизмом, винтиком машины, которым пытался казаться вначале. «Ты че милишь? Руки давай!» Мартынов приблизился к нему, стал вязать Марджаре запястья за спиной. «Тебя уже не должно это волновать, Марджара», — сказал я спокойно. «Мастерская игра», — тем не менее сказал Марджара. «Внушить мне мысль о том, что у меня нет времени действовать, а потом подкинуть подходящий случай, чтобы рискнуть. Это умно, Саша. На колени», — приказал Марджаре Мартынов. «На колени», — я сказал. Хусейн подчинился. Потом Мартынов точно так же поставил на колени и Джамиля, и ему связал руки. Оба нарушителя госграницы опустили головы. Пастушонок выглядел так, будто его сейчас расстреляют. Марджара держался спокойно. Потом поднял голову и взглянул на меня. «Я действительно был готов сотрудничать. Моя главная цель, мое намерение спасти семью, это правда. Теперь это не имеет значения», — сказал я. «Со мной тебе ни о чем договариваться. Только с КГБ, когда ты попадешь в руки оперативников. Они станут решать, как с тобой обойтись после всего, что ты сделал». «Я», — начал было Марджара, но его перебили. Перебил тот, от кого этого меньше всего ожидали, молчун. Он протяжно, хрипло и очень нервно рассмеялся. «Хайло закрой», — рявкнул на него Мартынов. «Че, выздоровел уже». Зубаир даже и не заметил слов Вити. Просто пропустил их мимо ушей. «Марджара», — заговорил он неприятным каркающим голосом, — «твои новые друзья зажали тебя в угол, да?» Потом Зубаир раскашлялся. Хусейн ничего не сказал ему. Мартынов застыл, нахмурившись. «Я», понимая, что Зубаир хочет что-то сказать, молчал. «Ты хотел показаться им благородным, показаться жертвой обстоятельств», — продолжал Зубаир с акцентом, проявленным гораздо сильнее, чем у Хусейна. «Думал, втереться им в доверие, ты, собака. Я слышал, как ты говорил, Зубаир заслуживает умереть. А сам ты чего заслужил?» Снайпер говорил как исступленный, вещал в потолок, словно сумасшедший, прикованный к больничной койке санитарами. Тем не менее я понимал, слова его будут правдивы. Он желает поквитаться с Марджарой. Поквитаться тем, что все узнают, кто такой на самом деле Надим Марджара Хусейн. «Ад, вот что ты заслужил», — выкрикнул Зубаир. «Я тоже попаду в ад. Я готов к этому, а ты, это уже не важно», — горько проговорил Марджара. «Важно. Пусть твои новые хозяева, пусть шурави знают, кто ты есть на самом деле?» Мы с Мартыновым переглянулись. Витя крепче сжал цевьё и рукоять своего АК. «Эта собака обвиняла меня в том, что я военный преступник». «Так, Шурави?» – вопросил Зубаир, но никто ему не ответил. «Но сам ты мазан той же кровью, что и я. Вы слышите меня, Шурави? Слышите, что я сейчас вам скажу?» Марджар обреченно опустил голову. Мы с Мартыновым встретились взглядами. В глазах Вити я видел полнейшее замешательство. «Мы слышим тебя», — ответил я молчуну. «Хорошо, очень хорошо», — рассмеялся Зубаир. «Скажи мне, Марджара, ты ведь помнишь операцию Аль-Асфар?» Марджара, казалось, вздрогнул, услышав знакомое название. Потом опустил голову еще ниже. «Операцию «Желтые птицы», если говорить по-русски», — продолжил Зубаир. Молчун замолчал, ожидая ответа. В шалаше воцарилась гнетущая тишина. Все тоже молчали, слушая раненого снайпера. Зубаир говорил отрывисто. Часто дышал, кривился от боли, но говорил. «Я», — тихо начал Марджара, — «я никогда ее не забуду. Я слышу твой голос, Марджара», — рассмеялся, а потом закашлялся Зубаир. «Это голос раскаивающегося человека, но я знаю тебя. Ты никогда не раскаиваешься по правде». Эти слова подействовали на Марджару словно удар под дых. Я увидел, как вечно бесстрастное лицо Хусейна вдруг скривилось. Скривилось от душевной боли и горечи. 79-й год, продолжал Молчун, сказавший сейчас, казалось, больше, чем за всю свою жизнь. Приграничный кишлак под Джалалабадом. Ты ведь помнишь, что там было? Помню, сдавленным голосом просипел Марджара. Мы с тобой вошли в кишлак днем, проговорил Зубаир. Знали, что в нем много сирот, детей, чьих родителей забрала война. Мы обещали этим детям спасение, обещали еду и кров, а еще, месть. Мартынов поджал губы. Я просто внимательно слушал, держа автомат наготове. Мы забрали тех детей, увезли в Вазиристан, в тренировочные лагеря, чтобы обучить их, как умирать во имя Аллаха и джихада. Ты ведь помнишь их, пятерых детей, которых мы забрали с собой? Ты ведь помнишь их имена? Помню. Фарид, Рашид, стал перечислять Зубаир. Молчи. Амина, Карим, замолчи. Уже громче сказал Марджара. Лейла, заткнись, крикнул Хусейн. Заткнись, грязная собака. Ты знаешь, что я должен был пойти на выполнение этого задания. Ты же знаешь, что я не мог отказаться. Знаешь, что было бы со мной, если бы я отказался. С этими словами Марджара выпрямился на коленях, зло уставившись на Молчуна. Тихо. «Тихо, сказано тебе», — Мартынов ткнул прикладом Марджаре в спину. «Я должен был», — обернулся к нему Марджара, как бы оправдываясь. «Я должен был». «Мы тренировали их в лагерях», — продолжал Зубаир, несмотря ни на что. «Тренировали их, как правильно подойти к Шурави, как себя с ними вести, как носить бомбу, чтобы ее не было видно. Меня бы самого убили, если бы я отказался выполнять приказ», — крикнул Хусейн. «Мы учили их маскироваться под попрошайкой пастухов. Я учил», — взревел Молчун. «А ты?» Марджара замолчал, глядя на лежащего на нарах Зубаира. Лицо его казалось измученным. На нем застыла страдальческая маска. «Ты, уже капитан в то время, руководил всей этой операцией. Был главным ее куратором. Ну ты и мразь», — с отвращением бросил Мартынов Хусейну. «Оба вы, мрази». Марджара виновато обернулся к Мартынову. Бессильно повторил. «Я был должен». Витя брезгливо отвел взгляд. «Ты сам подбирал детей», — продолжал Зубаир. «Ты сказал Лиле, что если она умрет, Аллах вернет к жизни ее мать». Молчун наконец замолчал. Он лежал на кровати, тяжело дыша. «Все те дети погибли?» — спросил я, и мой голос разогнал сгустившуюся тишину. Марджара ничего не ответил мне, но глаза его перестали быть серыми и холодными. Они широко раскрылись и были полны сожаления. Зубаир с трудом приподнял голову. Он скривился от боли, стараясь посмотреть мне прямо в глаза. «Да, Марджара обменял их жизни на один советский БТР и 7 солдат. Это какая-то бессмыслица», — покачал головой ошарашенный Мартынов. «Какая-то глупость, зверство». «Это не было глупостью», — на выдохе сказал Зубаир, откинув голову. «Нет, не было. Среди маджахедов те дети стали героями, символами борьбы против оккупантов. Операция «Аль-Асфар» достигла своей цели. Я медленно опустил автомат, взяв за ремень, положил его на землю у своих ног. «Ты че делаешь, Саша?» — не понял Мартынов. Тем не менее старший сержант не остановил меня, когда я подошел к Марджаре и встал над ним. Хусейн поднял на меня глаза. «Я всегда буду помнить те имена, Саша», — проговорил он тихо, всегда буду нести это бремя. Я не ответил ему, просто изо всех сил ударил по лицу. Марджар дернулся, откинул голову на бок, испуганный Джамиляш отпрянул, упал на землю и отполз. Марджар медленно обратил ко мне свое лицо, его и без того лопнувшие губы снова закровоточили. Мартынов не стал меня останавливать. Когда я нанес второй удар, пограничник только наблюдал. За всем этим смотрел и Зубаир. Он повернул голову и молчал. Его лицо ничего не выражало. Взгляд казался пустым. Я ударил снова. Потом еще и еще раз. Бил все сильнее и сильнее. Бил, даже когда уже не чувствовал костяшек пальцев. Когда содрал всю кожу с них. Боли я не ощущал. Только холодная, нет, ледяная ярость клокотала у меня в душе. С каждым словом молчуна она все возрастала. Становилась все сильнее. Я позволял ей становиться все сильнее. И когда снайпер закончил, просто отпустил ее с поводка, ослабив волю. Когда лицо Марджары превратилось в одну сплошную гематому, он упал, выплюнул кровь и зубы. Тогда я стал бить его ногами по печени и почкам. Закончил только тогда, когда Марджара превратился в жалкое, сжавшееся калачиком существо. «За то, что ты сделал, — сказал я холодно, — тебя следовало бы убить. Я, тфу, я знаю, Селихов, хрипло». С трудом проговорил Марджара и обратил ко мне взгляд своих заплывших от гематомы глаз. «Но я не стану этого делать», — продолжил я. «Я пограничник, а не судья. Пусть уполномоченные органы решают, как с тобой поступить». Марджара не решался ничего мне сказать, только силился разлепить веки совсем уж опухшего глаза. Потом все же пробормотал. «Я раскаиваюсь. Твои руки и так в крови», — проговорил я, не обратив внимания на его слова. «И если не хочешь нырнуть в кровь с головой, если и правда раскаиваешься, то расскажешь нашим все, что знаешь о пересмешнике». Я был не согласен с планами командования. Марджар опустил голову и отрицательно покачал ею. «Но я не мог ослушаться приказа. Тогда меня, мою семью, всех бы». Немецкие солдаты, которые были против преступных приказов командиров вермахта, убивали своих офицеров и дезертировали из армии. Вот что значит «не согласен», а ты шел на все сознательно. Это был твой выбор, и теперь тебе за него и отвечать. С этими словами я взял автомат, повесил на плечо, а потом вышел из шалаша на воздух. Последним, что я заметил, было то, как Мартынов подошел к Марджаре и, смачно харкнув, плюнул на него. «Лежи, собака, не двигайся», — сказал он пакистанскому спецназовцу. «Спета твоя песенка». Старший наряда, старший сержант Мартынов, отрапортовал Витя и опустил руку, отдав честь. Таран, лично возглавивший тревожную группу, тоже опустил руку, а потом обнял Мартынова. Следом подошел ко мне. Группа подоспела к шалашу примерно к 16:00. Мы с Мартыновым встретили их у шалаша. Встреча, к слову, оказалась внезапной. Пограничники подошли тихо, не обнаружив себя даже перед нами. Группу из 5 человек вел сам Таран. Вместе с ним шли еще сержант Аравакян, ефрейтор Синицын, сержант Семирикин с радиостанции и ефрейтор Лунька. Наряд двигался пешим, но вел с собой 2 оставшихся лошадей. Их по большей части использовали в качестве вьючных. «Смотрю, пришлось вам тяжеловато», — ухмыльнулся Таран, приблизившись ко мне. «Как обычно, товарищ старший лейтенант», — ответил я такой же кислой улыбкой. Таран вздохнул, протянул мне руку. Я пожал, и лейтенант внезапно заключил и меня в объятия. Похлопал по спине, отпрянул. «Молодки, справились, хоть было тяжело». Таран кивнул и посерьезнел. «Ну лады, бойцы, вольно. Показывайте гадов своих». Пограничники быстро вывели из шалаша Джамиля и Марджару. Таран почти не удостоил вниманием пастушонка, но в опухшее лицо Хусейна всмотрелся внимательно. «Этот, значит, пакистанец?» — спросил начальник заставы холодным и задумчивым тоном. «Так точно, товарищ старший лейтенант», — ответил Мартынов. При допросе сознался, что он военнослужащий, служит в пакистанском спецназе, отряд «Призраки Пинджа». Таран скривил губы, нахмурился. «А че он такой побитый, будто бы его вчетвером отбуцкали?» Мартынов прочистил горло, едва заметно бросил на меня растерянный взгляд. «При аресте сопротивлялся», — проговорил я хладнокровно. Марджара ничего не ответил, ничего не опроверг и не подтвердил. Он выглядел совершенно разбитым, проигравшим. «Какие-либо документы при нем нашли?» — спросил Таран. «Никак нет», — сказал я, — «зато нашли камешек. Уткин вам его передал, товарищ старший лейтенант». Таран обратил свое усталое лицо ко мне. кивнул, но ничего по этому поводу не сказал. Спросил вместо этого, а третий, раненый, внутри, отрывисто ответил Мартынов. Показывайте. Остальные пограничники остались сторожить нарушителей. Я, Мартынов и Таран вошли в шалаш. Зубаир лежал все на том же месте. Он не спал, смотрел на нас неморгающим взглядом, а еще истекал потом. Я видел, как на его лбу блестела испарина, как мелко подрагивали от лихорадки руки снайпера, привязанные к доскам нар. «Раненый, значит», — выдохнул Таран. «Так точно», — отозвался Мартынов. «Плохо, тяжко вести будет, ну ничего, он хоть чуть-чуть ходячий, дотащить надо будет», — я пожал плечами. «Лады, потом попробуем на коня посадить», — вздохнул Таран. «И скорее на заставу». Таран накинул Зубаира оценивающим взглядом, с иронией проговорил. «Да, веселый нам предстоит разбор полетов, и дел теперь тут, на фланге, выше крыши. Ну ничего, кто надо, уже ждут нас на заставе, будем спускаться. Лунька, я», донеслось снаружи, ко мне. Когда худощавый, с острыми скулами Лунька зашел в шалаш, Таран приказал ему помочь переместить Зубаира. Втроем мы принялись отвязывать и поднимать ослабевшего снайпера. Тащить его пришлось разве что не на закорках. Непонятно было, сможет ли он держаться в седле. Я предполагал, что скорее всего нет. «Может, не дожить», — сказал Таран, наблюдая, как мы положили молчуна на землю у тропы, чтобы дать обезболивающее и антисептик. «Может», — приблизился я, «но у него сведения важные. Нашим из разведки будет полезно». Таран поджал губы. Потом кивнул и принялся раздавать остальным пограничникам указания. «Разрешите вернуться в шалаш, товарищ старший лейтенант», — сказал я. «У меня там фляжка осталась, да и еще кое-какие личные вещи. Давай, Селихов». Не успел я отойти, Таран меня окликнул. «Стой», — я обернулся. «За ловушки отдельное спасибо. Ну, что пометили? Если б не вы, так бы мы все на тропе и остались». Не ответив, я только улыбнулся. «Разрешите идти? Давай». Я вернулся в шалаш, принялся шарить взглядом, ища фляжку и мой вещмешок, в котором лежал компас. Они оказались за нарами. Видимо, туда их сунул Мартынов, чтоб места в и так узком пространстве не занимали. Когда я шагнул к нарам, почувствовал, как что-то хрустнуло под подошвой, глянул под ноги, убрал сапог, а потом нахмурился, опустился на корточки. Глава 15. Оказалось, внутри хранился маленький кусочек черно-белой фотографии. На ней была изображена девушка, смуглокожая, с черными волосами, она улыбалась, смотрела на меня темными глазами. Я поднялся, закрыл медальон. По всей видимости, это принадлежало Марджаре, и на фотографии, вероятно, его жена. Видимо, пакистанец спрятал этот медальон где-то в одежде. Причем так, что Мартынов, обыскивавший Хусейна, пропустил эту маленькую, совершенно незаметную вещицу. «Умудрился же спрятать», — проговорил я тихо, а потом вышел из шалаша. Домой, на Шамабад, мы вернулись часам к 10 вечера. Путь обратно был ожидаемо тяжелым. Солнце уже давно скрылось за горизонтом. Пограничная тропа, постоянно расширявшаяся по мере нашего спуска, погрузилась в темноту ночи. Марджара на протяжении всего пути не сказал ни слова. Молчал Джамиль, шедший в группе под конвоем. Молчун же доставил группе немало хлопот. Нет, не своим поведением, скорее, состоянием. На крутых участках тропы мы несли его на наскоро сделанных из автоматных ремней и плащ-палатки носилках. На пологих и более-менее ровных, сажали на лошадь в полусидячем положении. Мы укладывали его так, спина к шее лошади, а ноги вдоль тела, фиксировали раненого снайпера ремнями и веревками. Существовал постоянный риск того, что у Зубаира начнется отек легких из-за высотной болезни. За этим приходилось тщательно следить и при первых же симптомах снимать Зубаира с лошади. В общем, погранцы явно не были рады такому повороту событий, не рады тому, что им пришлось возиться с раненым врагом. Естественно, недовольств своих никто не высказывал, тем более в мой адрес. Приказ есть приказ. Парни лишь горько отшучивались. Все же они видели, что я хлопочу над раненым наравне с остальными. И, хоть и не вдавались в подробности его истории, но четко понимали, этот задержанный нарушитель важен и должен выжить. Когда мы достигли Шамабада, на заставе, казалось, царил переполох. Возле ворот стояли несколько машин, УАЗик и пара шишек. Машины оставались с выключенными фарами, и только когда мы приблизились к заставе, я услышал рокот их двигателей. Увидел, как вокруг автомобилей суетятся солдаты. Это было еще не все. Рядом с заставой, На нашей вертолетной площадке стоял Ми-8. Видимо, прибыли высокие гости. Это было не мудрено. Все же военнослужащие другой страны, официально никак не участвовавшие в конфликте, пытались пересечь нашу госграницу и попались. В общем, даже несмотря на то, что мы вернулись на Шамабад, нам предстояло еще много работы, в том числе и бумажной. Что ж, ночь обещала быть веселой, такой и стало. Всех нарушителей госграницы посадили в баню, привычным делом приставили конвой, Молчуна экстренно, на вертолете, увезли в госпиталь. Все же удивительно было, каким крепким оказался этот Зубаир. Несмотря на ранение и кровопотерю, он умудрился пережить тяжелый спуск и дотянуть до заставы. Другие пограничники гадали, умрет ли он на больничной койке. У меня по этому поводу не было сомнений. Внутренний голос подсказывал, Молчуна не так-то просто убить. Нарушителей продержали на Шамабаде недолго. Офицеры КГБ в штатском, прибывшие на заставу вместе с Рюмшиным и Шариповым, провели первоначальный допрос задержанных. После всех увезли в отряд. К слову, Айдарбика забрали уже давно, еще до нашего прихода. Почти всю ночь весь наряд, вернувшийся с беда, сидел за объяснительными. Нам предстояло написать их в трех экземплярах. Мартынов недовольно бурчал при этом, а одновременно сонно клевал носом. Еще бы, мы прибыли на Шамабад даже позже раненого Канджиева с Гамгадзе, которых доставили на автомашине наши соседи с 15-й. После долгой писанины усталый прапорщик Черепанов, которому пришлось под диктовку писать объяснение со слов раненого Алима, собрал наши объяснительные и понес в канцелярию. Потом всех отпустили спать. Старшина сказал нам, что всем, кто ушел на беда, объявляется 12-часовой отдых. Однако отдыхать мне пришлось недолго, ведь в 4-м часу утра меня разбудил дежурный по заставе и сказал, что меня вызывают к тарану. «Товарищ майор, разрешите обратиться».